Глава 23. Зайдя в соцсети на страницу Каюн, Юнён быстро отыскала Инджу в списке ее друзей. Она просмотрела историю. Они добавили друг друга в друзья совсем недавно. Юнён внимательно проверила действия на странице и поняла, что девушки завязали переписку с общей темы про беременность. Благодаря глупости двух бывших соучастниц и благодаря одержимости Инджу выкладывать посты с отметкой геолокации, Юнён без труда смогла узнать, где Инджу находится. Отпала даже необходимость использовать Каюн, чтобы завлечь Инджу в ловушку. Юнён принесла кухонный стул в свою комнату и привязала к нему Каюн с помощью зеленого упаковочного скотча. Придя в себя, пленница сразу начала кричать во весь голос, но крепко приклеенная ко рту лента не пропускала ни звука. Не скрывала лента только запах спиртного, который заполнил всю комнату. Это был запах соджу, который Юнён вылила на Каюн, чтобы притвориться, будто ее подруга напилась и отключилась, а она всего лишь помогает ей добраться домой. Поднявшая шум Каюн, не выдержав потрясения, снова потеряла сознание. Юнён это было на руку. Она внимательно изучала профиль Инджу. Всего 3 минуты назад появился новый пост. «Иду на мюзикл вместе с любимым». Под постом висела фотография, на которой улыбалась счастливая парочка с 2 билетами на мюзикл. Юнён увеличила фотографию. Мюзикл должен был закончиться через 2,5 часа. Юнён закрыла дверь в комнату и направилась к Санми. Она впервые искренне подумала, как хорошо, что мать Минсо до сих пор жива. Как только она включила свет, Санми с трудом открыла глаза. Состояние у нее было тяжелое, она еле дышала. Юнён подогнула ноги под себя и села на пол. В глазах Санми словно угасала жизнь. Она медленно взглянула на Юнён, будто проверяя, есть ли при ней оружие. Во взгляде Санми читался страх, по щекам текли слезы. Юнён не вытирала слез, давая им течь. Эти слезы успокаивали ее. «Извините, но я сейчас никак не могу отпустить вас». Санми не проронила ни слова, но ее глаза спрашивали: «О чем ты говоришь?» Она пришла в замешательство от того, как изменилось поведение Юнён, но продолжала молчать. Юнён сидела, опустив плечи. Совсем не так, как до этого. Всегда в напряжении и стрессе. Они обе были единственными родственниками погибших девочек. Почему судьба так разделила их? «Теперь я поняла выражение вашего лица. Вы смотрели на меня так с момента моего пробуждения в больнице. У вас было такое же состояние, как у меня сейчас». Санми ничего не переспрашивала, не кивала и не мотала головой. Лишь прищурившись, лежала и не шевелилась. «Что вы хотели со мной сделать? Как собирались поступить? Если у вас на душе то же самое, что и у меня. Но, несмотря на это, вы терпели меня, потому что я потеряла память?» В ответ молчание. «Как же вам было тяжело! Я бы так не смогла». И снова молчание. Юнён тоже замолчала на какое-то время, внимательно вглядываясь в глаза Санми. «Что вы хотели сделать со мной, когда я узнала, что убила Минсо?» Времени особо не было, но Юнён продолжала терпеливо ждать. Наконец Санми ответила: «Хотела убить тебя». Юнён медленно кивнула. «У меня остался всего один вопрос к вам. Когда вы решили пойти на это, что именно вы задумали?» Это был последний вопрос. Опустившаяся тишина не была угрожающей, наоборот, навевала спокойствие. Это был странный, но очень важный момент для Юнён. Она уже совсем забыла, когда чувствовала себя так умиротворенно. «Точно. Умиротворенность именно такая». Вскоре послышался хриплый голос Санми. «Я хотела тебя убить». Йонён на время задумалась над ответом, потом кивнула и слегка улыбнулась. «Вот как». Йонён села ближе. Санми ни капли не удивилась и была полностью отрешена. «Мне надо вам кое-что рассказать. Я узнала всю правду». Сперва она показала видео с Каюн, притворяющейся Ким Си-джин, и рассказала, что сейчас девушка связана и находится в ее комнате. Санми удивленно выдохнула. Йонён показала Санми фотографию, на которой были члены банды, стоящие лицом к камере, и коротко рассказала всю правду, начиная с побега Минсо из дома и заканчивая связью между Ли Хангю и его пособницами. Услышав эту историю, Санми не проронила ни слова. Какой бы ни была правда, Йонён знала, что в глазах Санми она по-прежнему остается убийцей ее дочери. Но дыхание женщины поменялось. «Потерпите еще немного». В этот момент раздался голос напуганной Каюн. Йонён встала с места, зашла в комнату и увидела, что пленница очнулась и пыталась выкрутиться, извиваясь на стуле. Еще чуть-чуть, и она бы повалилась на пол. «Успокойся, Ли Каюн». Глаза Каюн расширились, и она еще громче закричала. Если бы не скотч, то от такого крика заложила бы уши. Лицо Йонён страшно скривилось. Она больше не могла выносить такого поведения от человека, который убил ее сестру и хотел жить беззаботно, как прежде. «Я сказала, замолчи, иначе тебе не жить». Со слезами и злобой в глазах Йонён с размаху ударила Каюн по лицу.